во всем районе Персидского залива. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов терял заказы почти на 20 миллиардов долларов. В марте 79 года окончательно распалась Сента. В значительной мере обесценивалось целое направление американской внешней политики в 70-е годы – опора на региональные центры силы. Подрывался и курс Картера в области отношений по линии север-юг. Провал попыток Вашингтона спасти режим своих ставленников служил предостережением всем проамериканским реакционным режимам. Самым наглядным образом подтверждалось, что Соединенные Штаты не в силах сдержать назревшие перемены в развивающихся странах. Это подтверждалось и в Африке. В 1977-79 годах администрация Картера пыталась помешать развитию революции в Эфиопии, ослабить крепнущие связи этого государства с социалистическим содружеством. Задачу старались решить в основном при помощи Сомали, поощряя экспансионистские настроения Могадишо. События на Африканском Роге демонстративно рассматривались Вашингтоном в контексте соперничества с СССР. Но развязанная Сомали война в Агадене закончилась победой Эфиопии, одержанной при интернациональной поддержке СССР и Кубы. Еще один крупный провал администрации Картера. Тем временем на юге континента Вашингтон продолжал попытки предотвратить переход власти в Зимбабве и Намибии к силам национального освобождения. Не получалось и это. В апреле 1979 года была провозглашена независимость Зимбабве. Явно не удавалось подорвать и позиции единственного законного представителя народа Намибии СВАПО. В целом, к концу президентства Картера все больше выявлялось, что Соединенные Штаты Америки не в силах нейтрализовать антиимпериалистические тенденции в политике многих государств Африки. В своей латиноамериканской политике демократы довели до конца давние переговоры с Панамой о статусе Панамского канала. Для Линовица, глава делегации Соединенных Штатов Америки на переговорах, и Венса, равно как и ранее для Киссинджера, Панама представляла собой не очень крупное, но весьма важное препятствие, которое требовалось преодолеть на пути к осуществлению задачи обеспечения приемлемых экономических отношений с Латинской Америкой. 7 сентября 1977 года Картер и президент Панамы Торрихос парафировали договор о статусе канала и договор о нейтралитете канала. В ходе ратификации договоров в Конгрессе государственный секретарь Венс подтвердил, что они почти не связывают руки Вашингтону. Не будет ограничений на свободу США обеспечивать постоянный нейтралитет канала, подчеркнул он, добавив, наше право на вмешательство четкое и недвусмысленное. В марте 1978 года в Конгрессе была принята поправка, предложенная сенатором Де Кончини, которая позволяла США использовать военную силу в Панаме после 2000 года. Интервенционистские откровения обесценивали замысел руководства Соединенных Штатов показать на примере отношений с Панамой конструктивность подхода к своим южным соседям, к развивающимся странам в целом. Той же задаче служила и критика Вашингтона нарушений прав человека авторитарными режимами, которая сопровождалась временным прекращением им американской военной помощи. Итоги оказались неожиданными для Вашингтона. Бразилия, Аргентина –